У ней синие глаза и алый рот, в плясках звенящих запястьями гитер, в зное смуглой красоты. Ты позабудешь, приятель Филибер, все, что раньше помнил ты, за поцелуи заплатишь ты вином, и, от страсти побледнев, ты не услышишь, как где-то за окном прозвучит родной напев. В путь, темная кожа, гортанный звук речей, промелькнуть во сне спешат, ласки Фатимы, блеск ее очей, внезапный взмах ножа, в темном подвале рассвет унылый сер, все забыто, боль и гнев, больше не слышит приятель Филибер, как звучит родной напев. В путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи ура, много дней веря в чудеса, Сюзанна ждет, у ней синие глаза и алый рот. Это слегка переделанная песня Прозоровского Филибер на стихи Константина Николаевича Подривского. Ты и там был? Я промолчала и спросила Ирину. Лучше ты мне расскажи, как ты тут жила. Почему не уехала в Варшаву? Насколько я помню, у тебя там брат. Ты и это помнишь. Рассказывать нечего. По-всякому жилось, как и всем. Одно могу сказать, мне повезло, очень повезло. О том, что будет война Германии с Советами, знала. Об этом на каждом перекрестке говорили. Да и те, кто на той стороне Буга бывали, вести приносили. Ты, то не в курсе, на всем готовом у русских жил, но перед самым началом войны курс немецкой марки к рублю был 1 час 2 минуты. За 2 недели до 22 июня он стал расти. Народ стал резко скупать валюту и часы. Евреи на этом до войны хорошо зарабатывали. В городе и сейчас ходят 2 денежные валюты. Советские рубли и немецкие марки, причем курс марки и рубля до недавнего времени был равен 1 час 10 минут. Правда, с недавних пор курс марки немного вниз пошел. Поговаривают, что русские скоро в новое наступление перейдут и вернутся сюда, потому скупают рубли. Ну да не об этом разговор. Приход немцев многие местные жители, поляки, евреи ждали как освобождение от советов. Надеялись, что вернутся старые времена, когда в магазинах будет много хороших товаров из Европы, снова можно будет ездить, куда захочешь, что снова возродится Польша. Пусть даже и с ограничениями, установленными немецким командованием на время войны. Никто не сомневался, что война будет недолгой, что немецкая военная машина разгромит большевиков, что все разговоры о репрессиях немцев — вранье и русская пропаганда. Поэтому в первые дни и даже недели войны немцев встречали как освободителей цветами и вином. Увы, надежды не оправдались. Первыми в этом убедились евреи. Немцы через день после взятия Бреста вывезли детей из еврейского детского дома и всех их расстреляли. 2 днями позже они расстреляли еще 5000 евреев, а их квартиры разграбили, вынося не только бабушкины серебряные ложечки, но даже консервы и хлеб. Потом евреям ввели ограничения, заставили носить знаки различия. Затем их расселили в одном районе, огородив колючей проволокой целые кварталы в центре города, ограниченном улицами Советской, Маяковского, Кирова и Интернациональной. Всех белорусов и русских выселили, а вместо них собрали евреев и огородили колючей проволокой. Натянули ее через полметра, через эту загородь можно было спокойно и выйти оттуда, и туда попасть. Охраняли их, но не сильно. Скоро в город вошел 307-го полицейского батальона майора Теодора Штар, и началось уничтожение евреев, коммунистов и восточников, которых немцы здесь полностью уничтожили за эти годы. Самое главное, что многие поляки этому были рады, считая евреев виновными во всех грехах, даже помогали немцам в выявлении евреев и коммунистов. Следом за евреями своих надежд лишились и мы. Спустя некоторое время после оккупации города немецкие военные власти объявили об организации гражданской администрации. Здесь была образована гражданская администрация, гибицкомиссариат, во главе с городским комиссаром Францем Буратом. Он до войны был бургомистром одного из городков в Восточной Пруссии. Расположилась администрация в здании железнодорожного техникума на улице Пушкинской. Кроме того, в городе были вновь образованы магистрат. Брестским бургомистром был назначен пан Маурицей Брониковский, до 1939 года возглавлявший бюро водоснабжения и канализации при городском магистрате, а при советской власти работавший инженером на водоканале. Пан Брониковский хорошо знал нашу семью, часто общался с моим отцом и бывал у нас в гостях, поэтому предложил мне работу в магистрате, в продовольственном отделе машинисткой. Вся документация и переписка ведется только на немецком языке, а хорошо знающих этот язык не так уж и много. Ситуация с продовольствием была тяжелая. Продовольственные склады сразу после начала войны были разграблены, а уцелевшие немцы взяли под свою охрану. Купить продукты можно было только на рынке, за деньги, а их у нас не было. Жили тем, что удавалось вырастить у себя на огороде. Работы тоже не было, школа не работала. Они начали работать только с прошлого года. Идти на панель или в публичный дом обслуживать солдатню швабов, как некоторые мои знакомые, или торговать на рынке старыми вещами, вязать клетки для вывозимой в Германию живности я не захотела. В магистратуре платили деньги и давали продовольственный пайк. Вот я и согласилась с предложением пана Брониковского. Жить то, как то надо. Мне повезло. Если бы не его предложение, я бы наверняка не выжила или скатилась бы вниз. Городская управа состоит из 12 отделов, непосредственно отвечавших за разные отрасли городской жизни. Общего управления, финансово-налоговой службы, строительно-технического отдела, торгово-ремесленного, отделов недвижимости, городских предприятий, экономики и предпринимательства, охраны здоровья, социального обеспечения, школьной, культуры и науки, службы городского хозяйства, вспомогательной полиции. Почти все руководящие должности заняли поляки, а вот заместителями у них украинцы. В полиции служили тоже в основном поляки и местные белорусы. Брали и украинцев. У нас тут украинцы и белорусы вообще себя вольготно чувствуют. Выходит газета «Наше слово» на украинском языке. В Пинске – украиноязычная «Пенска» газета. В районах распространяются белорусскоязычные «Новая дорога» и «Ранца». В Барановичах выходит белорусскоязычная «Барановская газета». Работает театр, библиотека, архив и кинотеатр, в котором выступает оставшаяся в городе часть труппы Витебского областного театра, хор Минской филармонии и солисты балетной труппы. Все они считались военнопленными. Из театральной группы городского театра комиссар Брест-Литовского округа выделил эстрадную группу, которая дает концерты по воскресеньям в райцентрах и для сельских жителей. Я не знала, что пан Маурицей, как и многие мои другие знакомые, был членом армии Краевой и занимались подпольной деятельностью на благо Великой Польши. В январе этого года немцы после нападения аковцев на Пинскую тюрьму вышли на след Брониковского. Начались аресты. Взяли ксёндза Ежи Урбановича, коменданта пожарной команды Партыку и начальника колонны Стриковского, доктора Казимижа Пашкевича, владельца пекарни Ленского, хозяина уксусного завода Павликовского. 12 февраля Брониковский вместе с женой был расстрелян в городской тюрьме. Тогда же немцы уничтожили и остальных. Мне снова повезло. Незадолго до арестов я уехала в Варшаву к заболевшей маме, и поэтому меня не арестовали, как остальных. Когда вернулась, против меня у следствия ничего не было. Кроме того, я лично знаю начальника Брестского областного бюро полиции майора Роди, начальника первого участка полиции Бреста лейтенанта Гофман, заместителей начальника Гальтера, Грибера и Босса, начальника второго участка полиции лейтенант Привзнигера, начальника криминальной полиции СД Оберштурмфюрера Завадского, заместителя начальника СД Оберштурмфюрера Цибеля. Я смогла убедить всех в своей невиновности. Поэтому меня оставили на свободе и работе, и даже повысили в должности, переведя в школьный отдел. На смену Брониковскому немцы поставили Федора Малюту из украинцев. Он ретивый служака, из кожи лезет, чтобы проявить себя перед начальством и выполнить любой их приказ. Всеми силами пытается вывести из руководства городом поляков и вместо польского языка везде ввести украинский. Мне тяжело с ним общаться. Ты знаешь, я всегда верила, что снова встречу тебя. Одна из моих знакомых за 2 дня до войны, вечером на танцах познакомилась с русским офицером. Он проводил ее домой. А днем 22-го он зашел к ней с букетом цветов уже в немецкой офицерской форме. Прямо как ты. Прости, но цветов у меня нет. Главное не это, а то, что ты меня не забыл. Скажи, можешь взять меня с собой? Нет. Там, куда я еду, слишком опасно. Если есть возможность, уезжай отсюда как можно скорее, в Варшаву или лучше в Австрию. Русские скоро перейдут в наступление. Немцы не смогут удержать фронт и, по всей видимости, русские вернутся сюда. Значит, за город будут бои. Кроме того, если ты останешься здесь, у тебя будут проблемы с НКВД. Оно не прощает тех, кто сотрудничал с немцами. В лучшем случае тебя вышлют в Сибирь, в худшем. Так что уезжай. Хорошо, я подумаю. Ты считаешь, что русские придут и в Варшаву? Да, у них есть привычка провожать гостей до дома. Так что мне кажется, что они проводят немцев до Берлина. Как же Польша? Союзники нам не помогут? Боюсь, что нет. И чудо на Висле не будет. Увы, мы проиграли свой шанс. Нам надо было сразу идти вместе с Германией. Но политики решили по-другому, надеясь на помощь Англии. Теперь же, когда русские бьют немцев, уже поздно. Если выступим против русских, они вновь зальют Польшу нашей кровью и сделают своей губернией. Поэтому ты и служишь немцам, да, может, не все так плохо, говорят, у русских есть польские части, есть войско польское, несколько дивизий. Так, может, Сталин все-таки сохранит Польшу как отдельное государство, не знаю, мне в это верится с трудом. Честно говоря, мне тоже. Я говорила на эту тему с друзьями. В большинстве своем они тоже считают, так же как и ты. Но какой выход из этого положения? Служить Германии? Наверное, да. Я где-то слышал, что сейчас в вермахте служит несколько сот тысяч поляков. По всей Польше открыты призывные пункты. Тоже об этом слышала. Несколько моих знакомых записались в армию, и сейчас проходит службу недалеко от Кракова. Думаешь, мы сможем договориться с Гитлером о возрождении Польши как отдельного государства? Не знаю, но хотя бы останемся частью цивилизованного мира. Ты прав. Надеюсь, что наша страна когда-нибудь возродится. Тоже. Но пока этого не случилось, может, займемся чем-нибудь более интересным, чем политика. Побыв у Ирины еще час и тепло попрощавшись с девушкой, я пошел по своим делам. Что ж, можно сказать, прекрасно провел время и даже прошел проверку на лояльность немцам. И когда я это успел, да на квартире у Ирины, так я и поверил, что можно просто так, за здорово живешь, выйти из гестапо. Минимум девушку завербовали, максимум она еще до войны работала на немцев. Вот и занимается выявлением польского подполья и сладкой проверкой немецких офицеров. Почему я так решил? Например, потому что у дамы в комнате на видном месте стоит вполне себе современный радиоприемник. И это во время войны. А как же чужие голоса? А вот в то, что в радиоприемник можно встроить магнитофон, вам в мое время любой школьник скажет. Во-вторых, не выглядела девушка совсем уж истощенной и голодающей. И это при всеобщем дефиците продовольствия. Нет, я, конечно, понимаю, администрация, махинации с продуктами и так далее. Но всему есть пределы. Винцо, кстати, что мы пили, с немецкой этикеткой, свеженькое, оккупационное. Ну да ладно, черт с ней. Может, я ошибаюсь, и девушка просто была рада видеть меня и в душевном порыве раскрыла закоулки души. А я к ней так, грубо и сапогами. Но, да все к лучшему. Как там говорится у Андрея Дементьева, никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам, усмешка в ответ, кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед, никогда, никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли, кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Глава из беседы штабных офицеров вермахта вечером 4 часа 7 минут, 1943 год, Брест. Ты все, в основном да, особо тут смотреть нечего, русские рассчитали точно. Удар был нанесен с эшелона, что вышел со станции в направлении Варшавы. Охрана моста и форта понятия не имели о захвате станции русскими и поэтому прозевали удар. Опомнились, когда завязался бой за форт и доту моста, но было уже поздно. Эшелон вошел на мост и тут был взорван. Потери составили до 100 человек ранеными и убитыми. В основном пострадали зенитчики и охрана обоих объектов. Пленные, русскими освобождено около 800 человек в форте. Среди них много раненым и больных. То есть скорость движения русских будет небольшой и наши парни смогут их довольно быстро догнать. Что в городе? Примерно то же самое, что и тут. Никто особо не ждал удара. Атаке подверглись все наши учреждения. Где-то смогли отбиться, но в основном пропустили удар. Больше всего досталось летчикам. Русским удалось разгромить передовой отряд штаба 4-го авиационного корпуса, занимавшегося подготовкой к передислокации сюда своих подразделений, а также авиагруппы на близлежащих аэродромах. Плохо дело. Тебе не кажется, что без участия местных жителей тут не обошлось? Так и было. Гестапо, точнее те, кто остался жив после бойни, уже занимается этим вопросом. Но я не думаю, что будет быстрый результат. Еврейское и советское население тут вычищено. Русское подполье давно уже разгромлено. Если кто и остался, то до последнего времени вел себя тихо, не привлекая нашего внимания. Поляки и украинцы, полякам разгром нашего гарнизона не выгоден. После недавнего разгрома гестапо их подполья и нескольких групп пока не сидят как мыши. Агентура утверждает, что нет даже поползновения на восстановление АК. Украинцы, я думаю, что им это тоже ни к чему. Мы сильно привязали их к себе. Одни расстрелы военнопленных и местных жителей на фортах крепости чего стоят. Русские не простят того, что они тут сделали. И поэтому вряд ли пошли на сотрудничество с большевиками. Предложи все же проверить украинскую полицию. Хорошо. Тебе не кажется, что нас посетило дежавю? Ты о чем? Брест, валы крепости, лето, трупы наших солдат, русские мясники взорвали мост через Буг, а мы стоим и смотрим на все это безобразие. Вот ты о чем? Действительно, похоже, не прошло и 2 лет. Тут ты не прав, прошло ровно 2 года с того дня. В прошлый раз мы стояли вот нам метров на 30 дальше в сторону города. Да, сколько событий произошло. Главное, что мы теперь усиленно обороняемся. А русские все активнее действуют в нашем тылу. Я разговаривал с инженерами. Мост здесь можно будет восстановить только в течение месяца. С учетом того, что потребуется восстановление еще 4 железнодорожных мостов на Минском и Пинском направлении, это смертный приговор всей нашей группе армий. Без снабжения нам будет трудно удержать фронт. Да о чем-то таком я и подумал. Насколько я понял, сюда дополнительно собираются перебросить рабочие группы русских военнопленных. Если их мотивировать хорошей едой и одеждой, то они бы могли сделать все за 2 недели. Нам бы это ничего не стоило. Я переговорю об этом в штабе. Всего несколько дней назад отсюда в Польшу ушло несколько эшелонов с пленными, эвакуируемых из Барановичей. Теперь надо думать, как их вернуть назад. Какое решение приняли по мясникам? Пока никакого. У нас тут нет сил, чтобы одновременно удерживать город и гонять по пуще диверсантов Седова. Конечно, выделит отряд жандармов и егерей для преследования, но толку от этого вряд ли будет много. Понесем очередные потери. Ты им что-то предложил? Да. Усилить охрану ЖД, линии. Так понял, что ты принял мою версию дальнейших событий. В основном, я все же надеюсь, что у русских не хватит сил для одновременного удержания Курского выступа и наступления в Беларуси. В том, что мы не сможем здесь удержать их удар, ты согласился? Да. По всей видимости, наше окружение состоится по Березине. История повторяется. Да. Нас она опять ничему не научила. Меня кое-что еще беспокоит. Посмотрев по сторонам и убедившись, что их никто не слышит, сказал подполковник. Что именно, Карл? Та информация, что идет из-за линии фронта, в первую очередь с центрального участка фронта. Что там такого страшного? Ты же сам меня убеждал, что сведениям агентов оттуда надо верить и после проверки докладывать наверх. Вот то-то и оно, что ничего. Сведения вполне правдоподобные, но в то же время меня, с твоей подачи, все больше гложут сомнения. Очень уж они правдоподобные, удобные для нашего командования. Все говорит о том, что русские все свои резервы гонят к Курску и Орлу, и это при том, что они знают, что именно мы там и будем наступать. У меня ощущение, что русские играют с нами в поддавки. Вполне возможно. Я тебе уже говорил, что у меня такие сомнения уже давно. Минимум Воронежские и Тамбовские кусты находятся под колпаком у НКВД, и если агенты не арестованы, то, как минимум, получают информацию, которую им подсовывает СМЕРШ. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Опять какое-нибудь задание? Нет. Я помню, что ты в свое время увлекался поэзией и даже сам писал стихи. Было такое. Правда, так давно, что я уже стал об этом забывать. Главное, что об этом помню я. Так вот, я хочу тебе подарить небольшую книгу о современной советской поэзии. Надеюсь, она тебе понравится. Ее только вчера прислали из Берлинского университета. На филологическом факультете университета изучили песни русских, что появились в последнее время на фронте, а также локализовали место, откуда они произошли. Вот как, интересно, откуда у наших ученых есть деньги и время для таких исследований. Гиммлер финансировал. Как эти исследования относятся к нашей работе? Установлено, что часть песен написана известными профессиональными советскими поэтами, их часто передают по радио и издаются в специальных песенниках. Их можно условно назвать, официальными они восхваляют Сталина и партию большевиков. В качестве примера приведу песню «Наш тост», что год назад передали по общесоюзному радио, а сейчас распевают по многим русским частям. Это та, где говорится: «Выпьем за родину, выпьем за Сталина». Да на, ты, я смотрю, неплохо знаешь русский репертуар. Должен же я знать культуру врага, парировал майор. Тем более, что песня вполне хорошая, бодрая. Нам бы что-то подобное для поднятия упавшего духа. Не против, но продолжу. Очень небольшая часть песен – творчество малоизвестных авторов, и они редко становятся широко известными, то есть их поют на одном из каких-то фронтов. Например, военная баксанская, сочиненная на Кавказском фронте, где и имеет наибольшее распространение. Сейчас известно о целом цикле этой песни «Осенняя баксанская», «Баксанская лирическая», «Барбарисовый куст». Но, повторюсь, эти песни широкого распространения не получили. Ну а теперь о самом интересном. О песнях, используемых только в каких-то небольших подразделениях разведки и спецназа. В качестве примера могу привести «Вальс диверсантов», «Вальс спецназа», «Я косынку повяжу», «Летучие мыши», «Нас отсюда не подвинуть», «Песня разведчика», «Диверсанта» или «Спецназ». Такая работа, что в последние два года появились среди русских войск специального назначения. Что тут такого чрезвычайного? Ты прекрасно знаешь, что в подразделении разведки отбирают в большинстве своем творчески развитых ребят. Например, нас с тобой. Ладно, я-то писал стихи, но ты-то изучал философию в университете и писал научные статьи в серьезных журналах, а также ухаживал за парочкой очень симпатичных ученых дам. Война, смерть друзей и наша работа подвигают ребят проявлять таланты и выражать свои мысли и эмоции в стихах и песнях. А уж у русских это в крови. Вспомни хотя бы Дениса Давыдова, Александра Пушкина или Михаила Лермонтова и Льва Толстого. Боевые офицеры, можно сказать, лучшие образцы офицеров разведки и в то же время прекрасные поэты и рассказчики. Это так, но я не закончил свою мысль. Так вот, установлено, что почти все песни, что я перечислил, а с ними еще почти три десятка, вышли из бригады мясников. Вот это уже интересно. Автором песен случайно не является Седов, озаботился этим же вопросом. Сложно сказать. Специалисты, изучавшие тексты, говорят, что общий стиль песен схож, рассказывают и восхваляют работу спецназа русской разведки и войск НКВД и НКГБ. Но отдать авторство одному человеку никто не может. Мало информации. Одно отмечается всеми: эти песни отличаются от того, что еще совсем недавно пелось у русских. Стиль другой, не для хора или коллективного пения. Песня одиночки или очень небольшой группы людей. Лучше всего исполнять их под гитару или аккордеон. Кстати, несколько этих песен уже поют наши солдаты. Интересно знать, какие. Ты наверняка слышал такую песню: «Херт», «Бесилент», «Ин основы никхт», «Ин сиарчов дангероус», «Аут интеллигенце», «Витххе сонг и навай», «Я сиер того», «Ан интеллигенце ин хе вай да еснте синг», «Один эмсры», «Вальс разведки», он мне очень нравится. Хорошо передает романтизм, свойственный германскому народу, и специфику нашей работы. Ну да, только его написали русские. Тебе перевод нужен? Съерничал подполковник. Ну, а если серьезно, вспомни, когда ты его услышал в первый раз, около полутора года назад, под Смоленском, пел один из парней, инструкторов в разведшколе, что и требовалось доказать. Эта песня среди русских диверсантов появилась зимой 41-го. По словам одного из пленных, он ее услышал в Москве от чекистов, охранявших центр города. Так вот, по нашим сведениям, это были солдаты Седова. Интересно, раз уж разговор у нас пошел на эту тему. Помнишь, мы с тобой тут неподалеку слушали русский вариант «Лили Марлен». Ты имеешь в виду то, что пел Седов два года назад на мосту у Тереспольских ворот? Снимаю шляпу перед вашей памятью, Герберст. Да ее. Так вот, я тут был недавно в варшавской школе и разговаривал с одним из наших агентов, которого готовили для заброски в Воронеж. До войны он был капитаном, служил комбатом здесь в крепости, в 333 полку, и прекрасно помнит прибывшего за несколько недель до войны лейтенанта Седова. Да до нашего с тобой Седова. Он его опознал по фотографии и сообщил, что Седов пользовался большой благосклонностью со стороны командования полка, а также особого отдела. Так вот, он никогда не слышал этот вариант песни. Хотя песня в варианте Седова уже как год бродит по фронтам, и русские пропагандисты ее часто крутят для наших солдат. Ну что ты хочешь, человек хорош во всем, что делает. Тем интереснее было бы с ним пообщаться. А вообще, тебе не кажется, что это несколько неестественно, говорить о литературе на фоне трупов, есть такое дело. Я думаю, что парни закончат без нас. У меня что-то разыгрался аппетит. Поедем, поедим. Насколько я знаю, русские были столь любезны, что не разгромили местное казино. Договорились, но с тебя коньяк за подарок, вымогатель. Глава. Андрей Николаевич, скажите, как дела в бригаде Седова? Бригада была задействована в операции по захвату архива Фабвера в Беловеже. Помню об этом. Сейчас подразделения бригады сражаются в августовских лесах, Беловежской пуще и в районе Бреста. Партизаны под Белостоком перехватили один интересный документик, характеризующий бойцов бригады. Протягивая наркому, лист бумаги, сказал старший майор ГБ, о результатах боев, имевших место за период с 22.6 по 2 июля 43 года. Полевой запасной батальон из района Белосток докладывает. Уничтоженные за это время подразделения противника принадлежат Брестской бригаде НКВД, переформированной после боев под Воронежем весной этого года в пункте постоянной дислокации, находящемся в лесной зоне примерно в 20 километрах юго-восточнее Москвы. Личный состав в основном укомплектован солдатами 1925 год рождения. Командный состав в основном из тех, кто воевал на Восточном фронте с 1941 года. Командиром бригады является подполковник НКГБ Седов. Бригада, хорошо вооруженная и тщательно обученная, введена в действие здесь в первый раз. До этого воевала под Москвой, Минском, на Кавказе и Воронеже. На момент высадки она состояла из 4 стрелковых батальонов. В каждом батальоне по 3 роты, численностью по 100 человек каждая, 6 офицеров, 9 РП, 3 автоматических гранатомета, 3 миномета 50-миллиметрового калибра, 30-40 автоматов. Каждый батальон имел одну противотанковую роту, на вооружении которой состояли только станковые пулеметы, взвод связи, саперный взвод, развед, взвод и 82 мм минометы. Подготовка личного состава бригады велась целенаправленно для действий в нашем тылу. На политических занятиях солдатам говорили, что их, якобы, ждет в немецком плену увечья и смерть. Это глубоко запечатлелось в памяти всего личного состава бригады НКВД, что явилось основной причиной исключительного упорства их борьбы. Вся бригада в ночь на 22.6.43 год была сброшена в районе Белостока с задачей препятствовать подходу пополнения немецким частям и отходу действующих немецких соединений из Белоруссии, уничтожении железнодорожной инфраструктуры, аэродромов и узлов связи вермахта. С поставленной задачей личный состав бригады не был ознакомлен. Об этом, якобы, было известно только офицерам. Рядовому составу были известно только, что им предстоит ночная тренировка. Только в самолетах они узнали о том, что их вводят в действие. Способы и методы борьбы отрядов и подразделений бригады показывают, что даже после нескольких дней лишения и тяжелых боев, солдаты имеют хорошую подготовку, которая сплошь и рядом переплеталась с хитростью и коварством врага. Охотничья ловкость каждого отдельного бойца были неотъемлемой чертой чекистов и истребителей танков. Поведение их в самых критических положениях было исключительным. Особенно выносливыми и упорными в бою показали себя раненые, которые, несмотря на тяжелые ранения, продолжали вести бой. Неоднократно раненые взрывали себя гранатами, чтобы избежать плена. Особенную трудность составляло найти место укрытия русских отрядов. Уже неоднократно установлено, что противник прекрасно маскируется в лесах и оврагах, которые нами не раз тщательно просматривались. Он предпочитает узкие щели по краям оврагов, маскируя их землей и кустарником. Эти укрытия поистине трудно найти, если противник только случайно сам не выдаст себя. На необработанных полях и лугах были проложены ложные следы. Если нашим разведгруппам удавалось найти такое укрытие, то противник, используя снайперов и извещая одновременно главные силы отряда, старался избавиться от надоедливых наблюдателей без единого выстрела, криков «Ура!» и шума. Как только основные силы отряда по тревоге были в сборе, они оказывали упорное, отчаянное сопротивление, используя при этом минимальное количество боеприпасов. Но даже тогда, когда противник не имел более боеприпасов, он защищался с диким фанатизмом. Каждый десантник был вооружен кинжалом, который он искусно пускал в ход. Как правило, каждую отдельную стрелковую ячейку противника приходилось подавлять сосредоточенным настильным и навесным огнем, чтобы парализовать ее. Отступая под нашими ударами, русские обильно минировали дороги. Как показывают пленные, Они удивлены нашим напором, умением смело маневрировать. Известно, что к вечеру 2 июля 1943 на нашей территории действует примерно 35-40 групп численностью от 3 до 200 десантников. Общая численность десанта достигает примерно 2300 человек. За время с 22,6 по 2 июля 43 года в районе действия полевого запасного батальона подсчитано уничтоженных десантников 32, из них один капитан, командир противотанкового отряда, старший лейтенант, один лейтенант и один младший командир, не считая уничтоженных огнем тяжелых минометов на совершенно недоступной местности северо-восточнее Белостока. Захвачено пленных 9 десантников. Батальон в свою очередь потерял 41 убитыми, 65 раненого. Захвачены трофеи 18 автоматов, 2 РП, 12 винтовок, 1 ПТР, 3 винтовки с оптическим прицелом и большое количество боеприпасов. Ну что можно сказать, закончив чтение, сказал Берия. Молодец Седов, хороших бойцов воспитал, неплохих. По нашим сведениям, подразделениями бригады практически полностью парализованы перевозки врага для ГА-центра через Белостокские и Брестские железнодорожные узлы. Взорвано несколько стратегических мостов в Бресте, Кабрине, Пружанах. Совместно с партизанами выведено из строя больше 2000 рельсов на железнодорожных линиях Брест, Барановичи, Брест, Пинск, Брест, Малорита. По оценкам специалистов, немцам потребуется не менее 2 месяцев, чтобы полностью восстановить движение поездов через эти железнодорожные узлы. Что с потерями у Седова? Большие. Сведения о потерях в отряде Григорьева мы не имеем, но с учетом тех боев, что там до сих пор идут, они большие. Никак не меньше 1500 человек. По сведениям, поступившим из отряда Седова, потери составили больше 700 человек убитыми и ранеными, то есть потеряно больше 2/3 личного состава. Потери обусловлены тем, что отряду Седова в ходе рейда из Барановичей к Бресту трижды прорывалось из окружения карателей и отрываться от преследователей. Часть раненых, вышедших из окружения, нам удалось эвакуировать от партизан. Еще около 100 человек безвозвратно потеряно при штурме Бреста. Таким образом, от отряда Седова осталось не больше 100-120 человек, сосредоточенных в лесах Брестского района. Большинство из них имеют ранения и в ближайшее время активно использоваться не могут. То есть фактически отряд Седова не боеготов. Да, как сам комбриг, несмотря на ваш приказ, лично участвовал в боях и разведке объектов противника в Бресте. Подумайте над вопросом эвакуации в наш тыл оставшихся подразделений бригады и восполнения ее потерь. В скором времени бригада нам потребуется в другом месте. Глава. Враги на нашей земле. Письмо начальника оперативного штаба полиции безопасности СД Остланда Штандартенфюрера ССГ, Пифрадера руководителем разведывательных команд СД о подавлении партизанской деятельности в Генеральном округе Белоруссия, начальником всех разведывательных команд, немедленно довести устно до сведения всего подчиненного командного и рядового состава. Рейхсфюрер СС поручил Обергруппенфюреру СС Баху руководство борьбой с бандами партизан в Генеральном комиссариате Беларуси. Обергруппенфюрер СС Бах возложил на меня проведение необходимых полицейских мероприятий. Обергруппенфюрер СС придаст огромное значение результатам разведки полиции безопасности СД. Прошу поэтому немедленно развернуть разведывательную деятельность, используя весь накопленный полицией безопасности СД опыт и применяя с этой целью все средства. Цель разведки – определение точного расположения лагерей, характеристика местности и дорог, структура почвы, выяснение численности, вооружение банд партизан и видов охраны, характер прежней деятельности банды партизан, например, налеты на шоссейные дороги, взрывы железных дорог и так далее. Вообще все данные, которые могут помочь в подготовке военной операции. Результаты разведки немедленно передавать в оперативный штаб начальника полиции безопасности в Минск. Сообщаемые данные прошу сопровождать отметкой, проверены они или еще нет. Немедленно по прибытии подразделений, включая бригаду СС и полицейские полки, в район действия разведывательной команды ее начальник должен связаться с командиром соответствующего подразделения и сообщать ему все существенные разведывательные данные. Для каждой операции по договоренности с ее руководителем выделять силы полиции безопасности с целью проведения допросов, обысков в деревнях и тому подобное, во время или после операций. После поступления военного оперативного приказа до начала операции следует издать оперативный приказ полиции безопасности, копию которого направить мне. Опыт учит, что коллективные расстрелы, сожжение деревень без полной ликвидации или выселение их жителей приводит лишь к отрицательным для нас последствиям. По поручению уполномоченного Рейхсфюрера СС по борьбе с бандами партизан Обергруппенфюрер СС Бах представляет руководителю команды СС право решать исключительно самому, сжигать ли деревни, уничтожать или эвакуировать их жителей. Руководитель команды СД имеет также исключительное право вознаграждать особенно отличившихся жителей деревни путем передачи им захваченного имущества, например, скота и тому подобное. Обращаю внимание на то, что часто целые деревни продолжительное время находятся под давлением банд-партизан, так что жителей их не следует привлекать к ответственности за прежнее поведение. Решающим должно быть то обстоятельство, как они вели себя во время операции против банд-партизан. Указываю на большую ответственность подобных решений. Следует учитывать их политическое и пропагандистское воздействие. О результатах операций, численности убитых на стороне противника, количестве и видах трофеев сообщать мне немедленно и правдиво. Каждый руководитель разведывательной команды получает отдельный оперативный приказ. Район операции может расширяться или изменяться в соответствии со служебной целесообразностью. Указанные в оперативном приказе пункты служат главным образом для указания направления. Выбор местонахождения разведывательной команды и распределение ее групп по отдельным населенным пунктам будут зависеть от местных условий и от поступающих разведывательных данных. После окончательного устройства команды прислать мне краткое донесение. О текущих изменениях тоже по возможности сообщать мне. Немедленно установить необходимую связь с местными службами немецкой полиции и жандармерии, вермахта, а также со службами белорусских полицейских формирований. Следует позаботиться о средствах передачи сведений. Я жду активности, высокой оперативной готовности, тесного дружеского сотрудничества со всеми участвующими службами, быстроты и объективности информации. Девиз. Трудности существуют лишь для того, чтобы их преодолевать. Приступим к выполнению трудных полицейских задач, воодушевленные стремлением очистить Генеральный комиссариат Белоруссии от банд-партизан и полностью умиротворить весь этот район. Я буду объективно оценивать результаты деятельности отдельных начальников, сообщать о них Обергруппенфюреру СС Баху и просить его докладывать о деятельности полиции безопасности Рейхсфюрсру. Все доклады и донесения, касающиеся борьбы с бандами партизан, направлять немедленно в оперативный штаб в Минск на имя штандартенфюрера СС доктора Пифрацера. Штандартенфюрер СС доктор Пифрадер. Сведения штаба партизанской бригады «Народные мстители» Минской области о преступлениях, совершенных карателями во время операции «Катбус» с 24 апреля по 1 июля 1943 года. 1. Полностью сожжены 4 деревни. Частично сожжена 21 деревня. Во многих деревнях сожжены школы, клубы, бывшие помещения СС, советов.